отпустила меня, будто слугу. Хотя она ведь и считала меня безродным пришельцем, занявшим тело ее сына. Но я не стал показывать гонор и просто по-тихому смылся. С облегчением вздохнул, только когда оказался в кабинете Снегирева с уже собравшейся там командой, и первым делом вывалил свое раздражение на окружающих. «Кому пришло в голову выдать Ирине Олеговне датские капли?» «Но она потребовала», — с покаянным видом привстал денщик. «Что мне было делать, боярин?» «Позвонить и спросить у меня!» — рявкнул я, понимая абсолютную несправедливость своих слов, в тот же миг, что произнес их. «Как мог Василий перечить госпоже Антошиной, если я сам этого сделать не могу?» «Проехали», — сбавил я обороты. «Давайте доклады по очереди. Вслух». Прежде чем кто-то начал рассказывать о своих успехах, вылезла с вопросом Янь Линь. Личико манчжурской эльфы светилось любопытством и святой уверенностью привлекательной женщины в том, что она имеет право задавать бестактные вопросы. «У тебя сложные отношения с матерью, Игорь?» Под маской безразличия Самойлова скрывался едва сдерживаемый смех. Из всей нашей компании только он, да еще, пожалуй, мой денщик, были полностью осведомлены о том, насколько упомянутые отношения были непростыми. «В некотором роде, коллега», — особенно выделяя последнее слово, ответил я, чувствуя себя при этом полным чудаком, но понимая, что все эти игры в симпатию сейчас крайне неуместны. «Докладывайте». Тень обиды появилась на лице берсерка всего на долю секунды, но ее хватило, чтобы у меня окончательно испортилось настроение. А между тем надо было радоваться. Я бы сказал, отработали мои люди великолепно. И вкупе с информацией, полученной от черного, прошу прощения, обсидианового копьеносца Ло Яо, мы теперь знали очень много. Более того, нам было известно, что господин Топляк сегодня вечером собирается на встречу с неким деловым партнером. Добыча принадлежала манчжурам, кстати. Кто-то из диаспоры имел должность прислуги в 48-й башне, где проживал наш беглец, и слышал, как тот договаривался о встрече по телефону. 10 часов вечера, отель «Байлянь», деловой район города, не так, чтобы и далеко. Зная место, мы могли взять нашего потрошителя и на том закончить дела в Гуанчжоу. Тем более, что Глеб, пользуясь услугами триады, сумел даже выяснить, в каком номере произойдет рандеву. Однако именно он предложил прежде захвата понаблюдать за встречей, поскольку тут он не был до конца уверен. На ней мог присутствовать еще один наш старый знакомый, Михайло Арцебашев. «Серьезно? Я даже забыл про все неурядицы сегодняшнего дня. Бывший воевода в Гуанчжоу?» «Игорь, я не уверен», — повторил Самойлов. «По описанию он, и если это так, брать Топляка опасно. Ты же понимаешь уровень Михаила Генриховича». «Ну, еще бы. Первый боевой маг княжества. Евсеев отзывался о его даре с большим пиететом и признавал, что в поединке вряд ли бы с ним справился. А я, в свою очередь, не был уверен, что смогу выиграть схватку с Евсеевым, хотя потенциально был много сильнее него. Но опыт... Мой месяц пользования дара против 20-летней практики нынешнего воеводы и более чем полувековой у бывшего. «Другой возможности у нас может и не выпасть», — высказал свое мнение Тэдань. Манчжур не желал затягивать миссию и торчать в империи больше, чем необходимо. Понять его было легко. Задача безопасника заключалась только в пленении или на худой конец казни виновника смерти посла Джэнь Ю, которого, как считали манчжуры, отравил именно он. «У нас 4 одаренных против 1. Даже если он так силен, как вы говорите, мы с ним справимся». «А если Арцебашев не один?» — спросил я и получил в ответ почти нескрываемый презрительный взгляд брата Янь Линь. «Если он так силен, что его боится рука князя Благовещенска? Зачем ему дополнительная охрана?» Спустя 2-3 минуты, когда гнев перестал мне мешать мыслить разумно, я уже жалел о сгоряча принятом решении. Но и отменить его не мог. Потерял бы лицо перед всей нашей интернациональной бригадой. И что куда важнее, да, я признаю это, перед Янь Линь. Льдинки в ее глазах начали трескаться только после того, как я, поднявшись с кресла, без выражения, а на самом деле сдерживая ярость, произнес: «Значит, берем его сегодня. Алмаз, ты можешь добыть планы здания?» «Конечно могу», — буркнул хакер. Он явно не одобрял моего решения, но перечить, пользуясь статусом старого соратника, не стал. «Чего там мочь-то? Режимный объект, что ли? Гостиница занюханная?» Татарин едва заметным движением руки активировал над столом голографическую схему комплекса из трех зданий, каждая из которых напоминала цветок лотоса на разных этапах раскрытия. Самое большое, сколько же там этажей, было полностью распустившимся, стоявшее слева от него раскрыло свои лепестки только наполовину, а справа являло полностью собранный бутон. Тяга к гигантизму у минцев была не меньше, чем у строителей коммунизма Советского Союза. Но при этом никакой монументальности. Лепестки зданий казались невесомыми, хотя весили наверняка сотни тонн.